Глава 25. Сергей бежал, не думая о возможной погоне, не думая о том, что в любом месте, в любой момент может наткнуться на вооруженных бандитов, которые его убьют. В эти мгновения он вообще ни о чем не думал, кроме времени, которое убывало, которого могло не хватить. На поворотах он с разбегу натыкался на стены, разбивая и царапая о них руки, спотыкаясь о случайные кирпичи. Падал, вставал, снова бежал. Дверной проем, комната, никого, надо бежать дальше, искать дальше. Короткая пробежка по коридору, снова комната, опять пустая. Коридор, проем двери. И вдруг, в пустом пространстве очередной комнаты, три фигуры, две мужские и женская. Две мужские и одна женская фигуры посреди комнаты. Две мужские фигуры, удерживающие одну женскую. Она, Таня, жива. Главное, что жива. «Оставь ее!» – крикнул издалека Сергей. Бандит, удерживающий Татьяну левой рукой за шею, не испугался. Сергей был один и был невооружен. Бандит, не снимая с горла Татьяны левой руки, другой вскинул на уровень глаз пистолет, направляя дуло на приближающегося к нему и что-то кричащего человека. «Он целится в Сергея», – мгновенно поняла Татьяна. «Сейчас он выстрелит. В Сергея». И, повернув голову, изо всей силы вцепилась зубами бандиту в правую руку. Бухнул выстрел. Но он был уже не прицельный. Татьяна, не разжимая зубы, рвала чужую плоть, как бультерьер, мотая головой из стороны в сторону, мыча и не обращая внимания на брызгающую ей на лицо кровь. «А, сука! Отпусти!» Бандит несколько раз ткнул ее в лицо левым кулаком. Попал в висок, и Татьяна, на мгновение потеряв сознание, упала на пол. Сильно обиженный ею бандит развернул назад и вниз пистолет. «Получай!» «Не смей!» – заорал, подбегая Сергей. Потянулся к ненавистному лицу кулаком. Но его сбил с ног второй бандит. Повалил, завернул руку за спину, сел сверху, ткнул в лоб пистолет. «Только пикни!» Наконец, Сергей и Татьяна оказались рядом. Рядом на грязном, замусоренном и стоптанном полу. Поворачивая головы, они повернулись друг к другу. «Сережа!» – попробовала что-то сказать Татьяна, но получила сильный удар костяшками пальцев по губам. «Заткнись! Не бейте ее!» Сергей напрягся, пытаясь встать, скинуть с себя навалившееся на него тело, и тоже получил несколько ударов в голову. «Если дернешься, я ее пристрелю!» Заорал второй бандит, упирая дуло пистолета в шею Татьяне. «Я все, я лежу!» Торопливо закричал Сергей, демонстрируя покорность. «Не трогайте ее! Убери пистолет!» И глядя в лицо Татьяне, улыбнувшись разбитыми, окровавленными губами, сказал: «Не бойся, он не выстрелит, он ничего тебе не сделает!» «Ты так думаешь?» С угрозой в голосе спросил, рассматривая искусанную руку, бандит. «Думаешь, после этого я ничего ей не сделаю? Если ты ее тронешь, если ты...» «Что ты?» «Я убью тебя». «Да ты что? Тогда я лучше поберегусь. Тогда я лучше убью ее после тебя». Бандит перевел пистолет на Сергея. «Согласен?» «Согласен». «Согласен вместо нее», – быстро сказал Сергей. «А вот этого ты уже не узнаешь». Бандит осклабился и ткнул пистолетом Сергею между глаз. «Все», – подумал Сергей. «Теперь точно все. Только бы Таню». «А ну-ка, брось оружие!» Совершенно неожиданно и для жертв, и для палачей прозвучал чей-то голос. У стены, уставив им в лица двустволку, стоял Семен. Последний воюющий боец армии Сергея. «Я не шучу. Здесь картечь». Бандиты быстро оглянулись. Но поддержки не было. Они были одни. И ствола в двустволке было два. «Ну, я считаю до трех». Семен вскинул ружье к плечу. Тот, что сидел на Сергее, отбросил пистолет. Второй разоружаться не стал. Он быстро развернул свое оружие в сторону Татьяны. Вдавил дуло ей в шею. «Нет, Лучше ты и брось свое ружье, или я ее прикончу. Но потом я все равно тебя убью, пообещал Семен. Потом, может быть, но вначале я убью ее, считаю до одного. Семен! В отчаянии крикнул Сергей. Семен! Один! Семен отодвинул ружье от себя. Он тоже не выиграл в этой войне, потому что не был способен платить жизнью своих друзей за жизнь своих врагов. «Бросай! На, подавись!» Ружье полетело в дальний угол. «Ну все, гниды, теперь будем платить долги!» Взявший вверх бандит поднял второй пистолет и встал над жертвами. Он был не в себе и готов был стрелять. «Погоди, в меня попадешь!» Закричал, отпрыгнул в сторону второй бандит. Семен, воспользовавшись мгновением, бросился к двери. Вслед ему ударил выстрел. «Эй, кто там? Кто балуется?» Раздались крики из коридора. В комнату ввалились, толкая перед собой пленников, бандиты. Разошлись вдоль стен. «Ну что, все здесь?» Спросил главарь бандитов. «Все?» В комнате были все. Сергей, Татьяна и трое пришедших им на выручку друзей Сергея. Семен, Михаил и Игорь. «Ну-ка, тащите их вон в тот угол. Отдай мне бабу!» Потребовал укушенный бандит. «Что? Отдай бабу!» Бандит приподнял, направил в сторону Татьяны пистолет. «Она мне руку изуродовала!» «Убери пистолет!» Потребовал главарь. «Но она!» «Убери пистолет!» Коротко и убедительно приказал кто-то сзади. Все обернулись на голос. В проеме двери стояли два бойца в бронежилетах, масках с автоматами на изготовку. Указательные пальцы их твердо лежали на спусковых крючках. Позади них чернел силуэт человека в гражданском. «Спрячь оружие», — повторил он, выступая вперед. «Или я прикажу открыть огонь». «Ты!» — радостно ахнул Сергей. Между автоматчиками стоял его старый студенческий приятель, его нынешний начальник. Стоял Григорий Иванович. «Ну, слава богу, мы уже думали...» Татьяна заулыбалась и заплакала одновременно. Как это умеют делать женщины? Она заулыбалась от радости и заплакала тоже от радости. Все от радости. «Вовремя», – тихо сказал сам себе Михаил, глядя на ждущих команды автоматчиков. И тоже заулыбался. И Игорь с Семеном тоже заулыбались. А ведь действительно вовремя. Еще немного и... И черт знает, что могло случиться. «Как ты? Как вы узнали?» – спросил Сергей. «Узнал», – коротко ответил Григорий Иванович. Сергей сделал ему навстречу шаг. «Стой», – негромко сказал его друг и начальник. «Стой, где стоишь». «Что?» – не понял Сергей. «Стой, где стоишь». Один из бандитов подошел к Сергею и толкнул его в грудь кулаком. Толкнул обратно. «Что? Я не понял». «Ничего не понял Сергей». «Так ничего и не понял». «Кто начал стрелять?» Грозно спросил Григорий Иванович. «Это она, дура, из Пугача», показал один из бандитов на Татьяну. «А вы на что здесь были?» «Да кто же мог знать, что у нее шпалер?» «Так это вы, Григорий Иванович, все это...» замотал головой Сергей. «Все это вы...» «Да, я, но не для одного только себя». «А для кого еще?» «В том числе для тебя. Хотел помочь тебе, на правах старого друга, поправить материальное положение. И потому подбросил перспективное дело. Именно тебе, чтобы ты имел возможность столковаться с заказчиком. Но ты ни черта не понял. И уперся, как безмозглый бычок. И испортил все, себе и не себе. И даже тогда ничего не понял, когда тебе попытались объяснить это в доступной для идиотов форме. Ты всегда был тугодумом, с тех самых пор, как списывал у меня контрольное. Теперь ты меня поставил в безвыходное положение. Для тебя безвыходное. И для твоих друзей». «В каком смысле?» «В таком, что вы устроили тут целый бой. Что узнали то, что вам знать не следовало. И теперь мне не остается другого выхода, как всех вас». «Что всех нас?» – напряженно спросил один из друзей. «Мочить всех вас!» – зло ухмыльнулся главарь бандитов. «И зарывать где-нибудь здесь, в парке!» Григорий Иванович согласно и обреченно кивнул. «Да, как верно заметил этот джентльмен, мочить всех, чтобы вы ничего никому не рассказали». Друзья Сергея переглянулись. «Какие-нибудь или есть?» – спросил Игорь. «Есть. Договариваться о вашем молчании». «Лучше договариваться, чем в парке». «Каким образом?» – спросил Сергей. «Самым простым. Ты выходишь завтра на работу и делаешь то, о чем тебя так долго и безуспешно просили. После чего ты меньше, чем кто-либо, будешь заинтересован обращаться в органы правопорядка. Все твои и твоих приятелей материальные потери мы, конечно, возместим». «А если я обращусь в милицию до того, как сделаю то, что от меня требуется?» «Очень правильная постановка вопроса. Для того, чтобы ты не обратился в милицию до выполнения наших требований, мы возьмем с собой твою жену. И если ты поступишь неблагородно по отношению к нам, мы гораздо более неблагородно поступим с твоей женой. Они все по очереди поступят». «Тогда лучше мочить. Жену я вам не отдам». Григорий Иванович слегка растерялся. Он не ожидал такого ответа. «Но ты решаешь за своих друзей. Вполне вероятно, что они имеют иное мнение». «Вообще-то это свинство – бросать женщину в таком положении», – заметил Михаил. «Как, впрочем, и мочить». «Я в любом случае не оставлю свою жену», – твердо сказал Сергей. «Даже если на это согласятся все». «Вообще-то, это ваши налоговые дела. Поэтому, может быть, лучше мы пойдем, а вы тут сами как-нибудь разберетесь», – предложил Семен. «Не двигаться!» – крикнул главарь бандитов. «Решайте быстрее!» – поторопил Григорий Иванович. Несколько бандитов подбежали, схватили за руку Татьяну. Сергей бросился ей на помощь, но тут же упал, получив удар пистолетом в бок. «Оста!» – хрипел, пытаясь сказать он. Татьяну подтащили ближе к выходу. Сергея били еще несколько минут, пока он не оставил своих попыток подползти ближе к жене. «Отпустите меня! Отпустите!» – кричала, пытаясь вырваться, Татьяна. Но ее не отпустили, навалились, прижали к стене. «Куда ее?» – спросил главарь бандитов у Григория Ивановича. «Я никуда не пойду, я с мужем!» – закричала Татьяна. «Пойдешь, пойдешь как миленькая, или мы тебя здесь, на глазах твоего муженька!» Нехорошо заржал один из бандитов, хватая Татьяну за грудь. Хотя для того, чтобы держать, удобнее было за руку. Татьяна повернулась к Григорию Ивановичу. «Хорошо, я пойду, но пусть они меня отпустят, мне больно!» «Отпустите!» – приказал главарь бандитов, подходя ближе. «Они повредили мне руку!» Пожаловалась она, отводя от тела руку. «Они повредили мне руку! Вот здесь!» Взгляды бандитов метнулись в сторону руки, потому что движение привлекает внимание. Глаза Татьяны сузились в узкие, ненавидящие стоящих рядом мужчин щели, в маленькие амбразурки. «Вот здесь! Смотрите! Вот, смотрите! Здесь!» Разжала пальцы, раскрывая ладонь руки. «На ладони!» Подняла руку выше, чтобы ее раздвинутые пальцы были лучше видны в задних рядах, чтобы все смотрели на ее растопыренные пальцы. И резко и расчетливо пнула главаря бандитов между ног, острым носком туфельки. «На!» Главарь вскрикнул от боли и, всхлипывая, жалуясь и матерясь, запрыгал на одной ноге. «Ты меня больно! Падла!» Подскочившие бандиты обрушились на Татьяну градом ударов. «Не трогать!» – вскрикнул главарь. «Я сам!» Бандиты расступились. Главарь допрыгал до своей обидчицы и сильным, рассчитанным на мужика ударом отправил ее в нокаут. Татьяна отлетела на руки мужа и его друзей. «Всех их! Всех!» Заорал травмированный физически и морально главарь, выхватывая из заплечной кобуры пистолет. «Кончайте! Всех! И бабу!» «Их придется мочить! Их все равно придется мочить, чтобы они нас не вложили!» Истерически закричал один из бандитов, подогревая криком свою решимость. Заклацали передергиваемые пистолетные затворы. Сергей, Игорь, Михаил и Семен, поддерживая друг друга, поднялись на ноги, придвинулись, сомкнулись плечами, оттесняя за спиной Татьяну. Нашарили на полу обломки кирпичей и какие-то трубы. Приготовились к драке. Возможно, к последней драке. Бандиты выбрали цели. «Остановитесь!» – крикнул Григорий Иванович. «Я приказываю остановиться!» «Да пошел ты!» – огрызнулся кто-то из бандитов. «Если мы их отпустим, они все расскажут!» – многозначительно сказал главарь. «Они вложат всех!» «Делайте, что хотите!» – махнул рукой Григорий Иванович и вздохнул, потому что они действительно могли вложить. «Все», – обреченно сказал Михаил. «Еще хотел сказать, прощайте, товарищи, но это было как-то слишком». «Конец», – согласился Игорь. Хотел сказать не конец, а что-то про какого-то пушного зверька. Григорий Иванович отвернулся, потому что не любил вида крови. Он отвернулся и увидел в конце коридора неясную человеческую тень. «Там еще один», – крикнул он, показывая пальцем. Бандиты бросились в коридор и замерли возле двери. Незваный гость не бросился на утек при виде высыпавших в коридор вооруженных бандитов. Он стоял там, где стоял. Он стоял, широко раздвинув ноги и глядя прямо перед собой. «Дай сюда фонарик!» – крикнул кто-то из бандитов. В полумраке коридора разом вспыхнули несколько лучей, метнулись по стенам. Уперлись в фигуру стоящего человека. «Нехорошо так», – сказал, прищурившись от света человек. «С пистолетами против безоружных. Нечестно это». «Что это там за идиот? А хрен знает. Глянь, у него стволы». На плечах у стоящего в коридоре человека висели карабины. Два карабина на двух плечах. Поперек груди болтался АКМ. К ременной портупее спереди были пристегнуты кобуры с пистолетами. «Ну блин, Рэмбо!» – восхищенно сказал кто-то из бандитов. «Кто это?» – напряженно спросил Григорий Иванович. «Ты кто?» «Прапорщик российской армии Ковальчук», – представился Федор. «Ты чего здесь?» «Я оружие принес», – сказал он и повторил, громко крикнув вдоль коридора. «Ребята! Я оружие принес!» «Федька!» – узнал голос друга Игорь. «Федька кричит! Кричит, что оружие принес!» «Поздно принес. И зря принес!» «С сожалением», – сказал Михаил. «Теперь его вместе с нами. Теперь его тоже». «Что он еще сказал?» «Он сказал... Он сказал руки за голову!» «Бросайте оружие и руки за голову!» – предложил Федор. «И тогда я вас не трону». «Ты? Нас?» «Я. Вас». Федор перекинул автомат с груди на правый бок. «Дурак, ты не успеешь убить всех», – сказал главарь бандитов. «А мы успеем. Вначале их». И развернул пистолет куда-то назад, в дверь. «Тащите их сюда». Бандиты схватили, вытолкали в узкий коридор Сергея, Татьяну, Игоря, Михаила, Семена. Всех пятерых. «Ну и что? Ты будешь стрелять в них?» Федор молчал и не опускал автомат. «Бросай оружие, если не хочешь увидеть, как умирают твои друзья». «Стреляй!» – крикнул Игорь. «Они все равно убьют всех, а так хоть кого-нибудь зацепишь». Главарь поднял, приставил пистолет к виску Игоря. Его подручные последовали его примеру. Полтора десятка пистолетов нашли свои цели. Головы пленников ощетинились сталью. «Ну что, будем стрелять?» Федор быстро оценил ситуацию. Он был один, врагов много. Он мог стрелять, но мог попасть в друзей. Но даже если бы не попал, их все равно убили бы. Потому что с расстояния 1 мм от головы промахнуться невозможно. Они убили бы его друзей, а после убили его. Этот бой выиграть было невозможно, даже ценой своей жизни. «Ну, раз так», — сказал Фёдор. «Не смей», — крикнул Михаил, почувствовав, к чему идет дело. «Они все равно», — захлебнулся от удара в зубы. «Раз так, значит, пусть будет хуже всем», — закончил фразу Фёдор и отбросил в сторону автомат. «Он должен был стрелять», — в отчаянии прошептал Семён. Бандиты побежали навстречу Фёдору, но не добежали, потому что Фёдор расстегнул и распахнул пальто. «Йо-о-о!» На груди Фёдора, на боках Фёдора и на животе Фёдора вдоль и поперек длинными гирляндами, связанные друг с другом, висели гранаты F1. Висели, как на новогодней елке, только были не такими красочными, как новогодние гирлянды. Были все одинаково черными, в мелкий металлический квадратик. «Мама моя!» Фёдор вытянул из гирлянды одну гранату и выдернул из нее чеку. Бандиты ошарашенно замерли. «Ну что, будем дальше выяснять отношения?» Спокойно, даже как-то инфантильно, спросил Фёдор. «Или разойдемся миром?» «Их же там полсотни!» Ахнул один из бандитов. «Здесь же от дома ни черта не останется!» И сам того не замечая, стал пятиться. «Да он пугает. Он не бросит», – не очень уверенно сказал главарь. «Не брошу». Фёдор взял гранату пальцами, так, чтобы был виден прижатый к корпусу рычаг. «Через 2-3 минуты я устану ее держать», – честно признался он. «Ты чё, мужик? Ты чё?» – забеспокоились бандиты. «Возьми ее нормально». Граната, удерживаемая пальцами, внушала им ужас. «Если она выскользнет...» «Или если рычаг, или если он бросит?» «Он бросит», – тихо сказал Семён. «Он полный псих, и пальцы у него больные». «Я брошу», – подтвердил Фёдор. «И пальцы у меня больные». И отставил в сторону 3 пальца. Так, что теперь граната держалась только на 2. На 2 пальцах, как рюмка. «Хана!» – истерично и очень заразительно крикнул кто-то. «Он сейчас ее выронит!» И все разом, словно ждали команды, бросились в рассыпную. Через мгновение коридор был пуст. Только где-то в глубине гулкого, пустого здания слышен был топот ног. Фёдор устало сел на землю, там, где стоял. «Тяжелые сволочи!» – пожаловался он. Устал, пока дошел. И положил гранату рядом с собой. Все с ужасом взглянули на положенную гранату, на отпущенный рычаг. «Да не, не бойтесь, она учебная», – успокоил Фёдор. «Они все учебные». Сергей, Игорь, Михаил и Семён смотрели на брошенную на пол гранату, демонстрация которой имела среди бандитов такой оглушительный успех. «Учебная?» – повторил Игорь. «Учебная». «А я уж думал, все», — хмыкнул Михаил. «Я думал, а она учебная», — хохотнул Семён. «Учебная». Сергей, Игорь, Михаил и Семён, сдерживая болезненный для их разбитых физиономий смех, хмыкали. Потом смеялись, потом хохотали, не в силах остановиться. И Татьяна тоже смеялась, прижавшись лицом к груди мужа и дергая плечами. До слез смеялась, до рыданий. И тоже не могла остановиться. Никак не могла.